Мятеж полыхнул на совесть, не встречая особого сопротивления. Красная власть неслась на пристань в величайшей спешке, где уж тут было сверять списки и считать по головам. Так что казаки и Саула Калнышева обоих взяли тепленькими и лыка не вязавшими. Вайнштока и точно покромсали шашками, вот только вопреки печатной легенде «Интернационал» он при этом не пел и «Здравица Ленина» не возглашал, потому что вряд ли успел даже сообразить, что происходит. А вот подлинные обстоятельства кончины товарища Аглаи ничего общего с той же легендой не имели вовсе, и не расстреливали ее, и не вешали, и шашками не пластали. Казаки вкупе с разозленными горожанами просто-напросто взялись ее употреблять по прямому назначению, как в старорежимные времена. И набралось их столько, что даже Аглая с ее богатой дореволюционной практикой процедуры не пережила. «Я надеюсь, в кадр не попал?» — предусмотрительно поинтересовался Смолин, возвращаясь в текущую действительность. «Я же обещала. Ну, смотрите. Василий Яковлевич, вы что такой пугливый? Все время об этом не говорите, этого не снимайте». «Я не пугливый», — сказал Смолин. «Я просто предусмотрительный. Коммерция у меня такая». «Ну вот сейчас все было честно. Человек продал вещи и получил деньги». «Ну, разумеется», — сказал Смолин. «Только если вы полагаете, что дедок будет эту сумму вносить в налоговую декларацию, то глубоко ошибаетесь». «Ах, да! Вот оно что!» «Ну да. Вот вам и криминал. Незадекларированные доходы, неуплата налогов в крупных размерах». «Начинаю понимать. Между прочим, на Западе то же самое, сплошь и рядом. Там тоже не любят светить коллекции, равно как и уведомлять налоговое управление о всяких интересных сделках. Точно вам говорю, плавали, знаем». Он всмотрелся, подвел машину к тротуару и выключил мотор. «Инга, посидите пару минут, я быстро». Анжелика его быстро заметила, остановилась, когда он еще не подошел вплотную. Посмотрела, надо признать, без всякой родственной теплоты, с вежливым равнодушием, хорошо еще без особых отрицательных эмоций. Двухлетнее дитё в легком комбинезончике с разноцветными грибами-ягодами и вовсе на Смолина не обратило внимания. Стояла себе, цепляясь за мамину сумку на длинном ремешке, самозабвенно сосала шоколадный батончик и безмятежно взирала вокруг, не выделяя Смолина посреди остального мира. Лично ему никогда не нравилось это имя — Анжелика. Это уже была чисто Лидочкина инициатива. Уломала она его, в конце концов, согласно моде той осени, когда в Шантарске массу новорожденных малышек записали как раз Анжеликами. По экранам тогда вновь разгуливала златовласая маркиза, которую судьба то окунала очаровательной мордашкой в помои, то вздымала в чертоге. «Здравствуй», — сказал Смолин. «Здравствуй», — сказала Анжелика. У него осталось стойкое впечатление, что она вовремя замолчала, чуть не продолжила «те». «Ну, ничего удивительного, собственно. Как жизнь?» «Нормально. С мужем все путем?» «Ага. А мать как?» «Да нормально. Давление скачет иногда». «А внук, вижу, подрос». «Внучка», — сказала Анжелика без всяких эмоций. «Ты и забыл». «Ах ты, черт!» — с некоторой пристыженностью сказал Смолин. «Замотался». «Дела?» «Ага. Все те же. А какие же у меня еще?» «Понятно». Она покосилась на джип. Ингу, конечно, зафиксировала, но комментировать никак не стала. Вероятнее всего, ей вправду было все равно. Молчание. Неловкость ощущалась прям-таки гнетущая. Смолин, как ни старался, не мог обнаружить в себе каких-то особенных чувств, тех, каким полагалось тепло и лирично зашевелиться в душе, когда перед тобой стоят родная дочь и, соответственно, родная внучка. Перед ним стояла совершенно незнакомая, симпатичная молодая женщина, в которой он не усматривал ни малейшего сходства с собой, вот с Лидочкой, да, которую за последние четверть века видел хорошо, если десяток раз, и то мимолетно. А уж дитё... Забыл, как ее зовут, запамятовал напрочь, и вовсе было чужим. Карапузик, как карапузик, и не более того. Даже финальные реплики, позволившие бы уйти элегантно, что-то не подворачивалось. Мысли, пометавшись, свернули в привычную бытовую колею. Он достал бумажник, не глядя, выдернул все из того отделения, где лежали сложенные пополам тысячерублевки, решительно протянул дочери. «Мало ли что, малышке понадобится». «Да зачем?» — сказала Анжелика, и без радости, и без особого протеста. «Пригодится, пригодится», — сказал Смолин, и опустил деньги в приоткрытую сумку, а следом и визитку. «Звони, если что». «Ладно». «Ну, пока». «Пока». Он с превеликим облегчением развернулся на каблуках, сел за руль, не торопясь включать зажигание. Анжелика прошла мимо, все же бросив на Ингу быстрый любопытный взгляд, как любая женщина на ее месте. Скоро она исчезла и из зеркальца заднего вида. Инга осторожным тоном произнесла: «Вы не подумайте, я в вашу жизнь не лезу. Это что, ваша бывшая?» «Это моя дочь и моя внучка», — сказал Смолин без особых эмоций. «Вот такой я старый». «Вы с ней что, поссорились? Почему вы так решили?» «Как-то вы общались наспех и холодно». «Чужие люди», — сказал Смолин, усмехаясь, насколько мог беззаботней. «Давненько развелись. Черт, в том году будет 30 лет, юбилей. Надо же, как времечко свистит». В глазах Инги пылало нечто вроде профессионального интереса. «Вы говорили, что антиквариатом занимались лет чуть ли не с 20, я помню. Она что, не разделяла ваших интересов?»